«Лорд-губернатор, ситуация становится слишком опасной. На мгновение я будто увидел что-то, но теперь я не вижу никакого другого завершения наших планов, кроме уничтожения. Мы должны бежать как можно скорее. Но повстанцы уже близки к цели. Разве мы можем потерпеть неудачу? Все ведь идет именно так, как мы планировали. Что может случиться?» «Повелитель, даже в психической тьме я обычно могу видеть хоть что-то, отблеск грядущего. Теперь я не вижу ничего», — Розарий говорил надрывно. «Я действительно не могу увидеть опасности, что подстерегает нас. Именно поэтому я так боюсь. Мое второе зрение никогда еще не было столь слепым. Варианты будущего клубятся перед моим взором, но есть какая-то туча, будто чернила в воде. Сбивает с толку, закрывает все. Если бы я предвидел наш рок, я бы, по крайней мере, смог придумать, как избежать его, но я ничего не вижу. Тогда мы укроемся в бункере, там будет безопаснее. Возможно, я совершил ошибку, вернувшись в город, но я хотел посмотреть на его падение». Розарий покачал головой в ответ на эгоцентричное заявление повелителя. Нажав на кнопку на пустом столе губернатора, он заговорил в компередатчик. «Сержант, подготовьте персональную машину губернатора. Мы будем через 5 минут». Когда они ушли, Розарий не в первый раз задумался об ограниченности своих психических способностей, которые не предупреждали его о неприятностях, связанных со службой в качестве личного советника Торлина. Оставив распахнутыми двойные из украшенной двери, они с шумом спустились по огромной лестнице, не доверяя лифту. Освещение мигало, генераторы пытались обеспечить питание силовых щитов, защищавших резиденцию губернатора. Под дворцом стоял Лемон Рус, окрашенный в цвета губернатора. Бронированный персональный транспорт изрыгал черный дым, из-за него Розарий с трудом дышал. Торлин молился, чтобы его неспособие в качестве губернатора не распространялось на его транспорт, и чтобы механики увеличили бортовую броню, как он того требовал. Его телохранители, 30 солдат, которых он лично отбирал и в чьей верности не сомневался, вытянулись по стойке смирно, когда он появился. Он коротко кивнул им, небрежно отдав воинское приветствие. Пока губернатор и Розарий залезали в Рус и пристегивались к сиденьям, телохранители разместились в двух Рено. Водитель запер за ними люк. Розарию показалось, будто над ним закрыли крышку гроба. Водитель выжал газ, и они сорвались с места так, что голова губернатора Торлина едва не слетела с плеч. «Ради всего святого, осторожнее! Я хочу выбраться отсюда живым!» – прорычал он водителю. Рос и эскорт из Рина медленно двигались по горящему городу, часто тормозя и маневрируя между разрушенных зданий и по усеянным воронками дорогам. Снаружи все было залито жутковатым светом от сигнальных ракет, выпущенных наводчиками, но звуки перестрелок затихли. Губернатор не знал, хорошо это или плохо. Даже сквозь фильтры боевой машины он чувствовал дым полыхающих зданий, вонь едких химикалий, плавящегося пластика, а также смрад обугленной плоти, идущий от костров торжествующих повстанцев. Город был опустошен, жители давно сбежали. Торлин вполуха прислушивался к переговорам с конвоем, которые были слышны в компередатчике, и задумчиво играл желваками. Розарий вжался в сиденье, почти утонув в своей мантии. «Ярость 1! Снайперы на 0-0! Как понял, прием! Ярость 2! Вижу их!» Послышались звуки рикошета пуль о броню Рено, а затем ответный рев болтеров. «Снайперы уничтожены! Ярость база! Мы в пути! Ожидаемое время прибытия через 13 минут! Конец связи!» «Вас понял! Ждем вашего прибытия! Держите нас в курсе! Конец связи!» Внезапно Розарий вытянулся в кресле, его глаза казались безумными от страха. «Повелитель!» – завопил он. «Я вижу пламя! Пламя с небес!» Голос с ведущей Рено закричал. «Нас атакуют! Нас ата...» Взрыв заглушил остатки фразы.